он ранен, только не на войне, а у актрисы, делая прыжки. У Потемкина был племянник Давыдов, на которого Екатерина не обращала никакого внимания. Потемкину это казалось обидным, и он решил упрекнуть императрицу, сказав, что она ему не только никогда не дает никаких поручений, но и не говорит с ним. Она отвечала, что Давыдов так глуп, что, конечно, перепутает всякое поручение. Вскоре после этого разговора императрица, проходя с Потемкиным через комнату, где, между прочим, вертелся Давыдов, обратилась к нему. «Пойдите, посмотрите, пожалуйста, что делает барометр». Давыдов с поспешностью отправился в комнату, где висел барометр, и, возвратившись оттуда, доложил: «Висит, Ваше Величество!» Императрица, улыбнувшись, сказала Потемкину: «Вот видите, что я не ошибаюсь». В 1793 году Яков Борисович Княжнин за трагедию «Вадим Новгородский» выслан был из Петербурга. Через краткое время обер-полицмейстер Рылеев, докладывая Екатерине о прибывших в столицу, именовал Княжнина. «Вот как исполняются мои повеления», — сердцем сказала она. «Поди узнай верно, я поступлю с ним, как императрица Анна». Окружающие докладывают, что вместо Княжнина прибыл бригадир Князев, а между тем и Рылеев возвращается. Екатерина с веселым видом, встречая его, несколько раз повторила: «Никита Иванович, ты не мог различить князя с княжною?» Еще до Мартынова, петербургского коменданта, слава комендантская была упрочена. На Эрмитажном театре затеяли играть известную пьесу Коцебу «Рогус Пумперникель». «Все хорошо, — сказал кто-то, — да как же мы во дворец Ослата поведем?» «Пустое дело, — отвечал Нарышкин, — самым натуральным путем, на комендантское крыльцо». У императрицы Екатерины околела любимая собака Томпсон. Она просила графа Брюса распорядиться, чтобы с собаки содрали шкуру и сделали бы чучелу. Граф Брюс приказал об этом Никите Ивановичу Рылееву. Рылеев был не из умных. Он отправился к богатому и известному в то время банкиру по фамилии Томпсон и передал ему волю императрицы. Тот, понятно, не согласился и требовал от Рылеева, чтобы тот разузнал и объяснил ему. Только тогда эту путаницу разобрали. Императрица Екатерина, отъезжая в царское село и опасаясь какого-нибудь беспокойства в столице, приказала Рылееву, чтобы он в случае чего-нибудь неожиданного явился тотчас в царское с докладом. Вдруг ночью прискакивает Рылеев, вбегает к Марье Савишне Перекусихиной и требует, чтобы она разбудила императрицу. Та не решается и требует, чтобы он ей рассказал, в чем дело. Рылеев отвечает, что не обязан ей рассказывать дел государственных. Будет императрицу. Зовут Рылеева в спальню, и он докладывает о случившемся. В одной из отдаленных улиц Петербурга пожаре. Причем сгорело 3 мещанских дома в 1000, в 500 и в 200 рублей. Екатерина усмехнулась и сказала: «Как вы глупы, идите и не мешайте мне спать». Генерал-аншеф Кречетников, сделавшись тульским наместником, окружил себя почти царскую пышностью и почестями, и начал обращаться чрезвычайно гордо даже с лицами, равными ему по своему значению и положению при дворе. Слух об этом дошел до императрицы, которая сообщила его Потемкину. Князь тотчас призвал к себе своего любимца, известного в то время остряка, генерала Львова, и сказал ему: «Кречетников слишком заважничался. Поезжай к нему и избавь с него спеси». Львов поспешил исполнить приказание и отправился в Тулу.